Гуру. Не осуждение имеете от нас, но понимание и поддержку. Мы связаны кармой. Нити кармы нематериальны, то есть не ограничены условиями плотного мира. Они идут и в мир тонкий. Их можно укрепить и ослабить. Связь куется во времени. Связь с иерархией и посланниками ее – высшее, что имеете на земле. Священно оберегайте светлые нити, помыслите о тех, кто их не имеет. Счастье мало иметь, его удержать много труднее. Крепко держите нить счастья.